суп куриный с рисом и яйцом. На 4 порции 400 граммов куриного мяса, 1 литр воды, полстакана риса, пол луковицы, зелень укропа и петрушки, 2 яйца, соль. Куриное мясо вымыть, порезать, положить в чашу для варки риса, добавить воду, тщательно промытый рис, мелко порезанный лук, соль. Готовить под крышкой на пару 45 минут. Яйца сварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать на половинки. В каждую тарелку налить суп, положить по половине яйца, насыпать мелко порезанную зелень укропа.